Хотя не сомневаюсь. Ей очень хочется думать, что она его невеста. Уже тысячу лет несет об Эффингаме Купере всякую чушь. Все это знают. Ну, а ему до нее и дела нет. Мэрин стало интересно. Ей не хотелось заканчивать разговор о Райдерсе. Для чего же он сюда приезжает? Ради старика. Но главным образом... О, главным образом ради миссис Гринсмит. Джеймси снова захихикал. Мэриан стала вдвойне интересна. Она не хотела обнаружить слишком уж большое любопытство, не хотела сплетничать с Джеймси об Анне, но все же не удержалась и спросила, как бы между прочим, «Миссис Гринсмит, видимо, вдова?» «Нет. Мистер Гринсмит живет в Нью-Йорке». Сияющий широко улыбнулся Джеймси, прибавив скорость. «Они в разводе?» «Нет, нет». По-прежнему улыбаясь, он окинул ее мимолетным взглядом. Джеймси наслаждался ее любопытством и не собирался этого скрывать. И это задело Мэриан. Чтобы сменить тему, она спросила, насколько я поняла, мистер Скотту появился в этих краях 7 лет назад? «Не совсем так. Это в Гейс он приехал 7 лет назад, но прожил здесь почти всю жизнь. Он тоже из местных, родился в деревне. Его мать до сих пор там живет. Неужели?» — воскликнула Мэриан. Она была очень удивлена и даже смущена. Но уже в следующий миг Джеральд Скотту стал в ее воображении еще более притягательным и таинственным. Значит, и в нем течет кровь сказочных существ. «Да. А сейчас прям дворянин, не правда ли?» — сказал Джеймси. «Маменьку свою он хранит в тайне». Джеймси рассмеялся, очень, кажется, довольный своими разоблачениями, и все же Мэриан чувствовала, что мальчишка с большой теплотой относится к Скотту. «А папенька его служил в Райдерсе, как и папенька Денниса», — продолжил Джеймси. «Разница лишь в том, что Деннис остался здесь, а Джеральд уехал в город и выбился в люди». «О, Деннис служил в Райдерсе?» Все, что касалось соседского дома, вызывало в ней живой интерес. «Служил, пока не выставили». «За что же его выставили?» «Рассказать? Ну, слушай. Однажды он набросился на мисс Лэр». Джеймси так расхохотался, что едва не съехал в кювет. «Набросился на нее?» «Да. Попытался изнасиловать, но ты понимаешь, они были вдвоем у пруда. Когда-то там водились лососи. И вдруг он кинулся на нее. Я бы так не поступил, хотя в те времена она, я думаю, была более привлекательна. Правда, это не так уж давно и случилось. После этого они в Райдерсе начали опасаться за служанок и все такое. В общем, попросили его покинуть дом». «Как странно», — произнесла Мэриан. «Это и в самом деле было странно». Она, как ни старалась, не могла представить смирного, невеселого Денниса в роли насильника. Он не походил на какого-нибудь сатира. Если и напоминал дикаря, то отнюдь не того, который преследует, а скорее того, который скрывается. Может, именно тем событием и объясняется окружающая его аура угрюмого раскаяния. Как бы ни было, это добавляло новую любопытную деталь к его образу. Мэриан задумалась. Не опасается ли миссис Гринсмит, что он и на нее набросится? «Отсюда самый красивый вид», — произнес Джеймси. Он резко уменьшил скорость и свернул с дороги. Вокруг стояла тишина.